Глава 76. Бронетранспортер китайского производства с крупнокалиберным пулеметом в башне мчался по той же дороге. Бинокль показал, что его скорость 68 км в час. «Автоматические пушки готовы к стрельбе?» — натянуто спросил Сунь Фэй. В ответ полная тишина. «Они готовы к стрельбе!» «Товарищ капитан, мы находились в зоне действия мощного электромагнитного импульса, ИИ не отвечает!» Развернувшись, Сунь Фэй ткнул пальцем в молодого оператора. «Используйте ручное наведение на цель! Остановите эту машину!» Он поднес палец к импланту. «Сообщение на блокпост номер 4. Приближается бронетранспортер. Китайский, тип 117. Его захватили вьетминцы. Повторяю. Приближающийся бронетранспортер захватили террористы-вьетминцы. Перехватить его до того, как он достигнет гостиницы. Конец связи!» Капитан перевел дух. «Сообщение службе безопасности Ханоя. Гостиница «Хиат Аман» подверглась массированному нападению. Срочно пришлите подкрепление!» Позади замигали яркие краски. Сунь Фэй обернулся. Голографический дисплей снова заработал. На экране наверху бронетранспортер сбавил скорость, объезжая место второго взрыва. На дисплее внизу почти все зеленые точки исчезли. Две красные точки, такие же бронетранспортеры, что и приближающиеся, отдалялись от гостиницы навстречу желтой точке. На дисплее сверху защитная стена позади бронетранспортера разлетелась на куски. В воздухе повисла густая пыль. Бронетранспортер дернулся вперед и скрылся из вида. Сунь Фэй подошел к солдату, управляющему автоматической пушкой. У того на лбу выступил пот, глаза были крепко зажмурены. На экране были видны трассирующие снаряды, разлетающиеся во все стороны. Фэй положил солдату руку на плечо. «Выдохни, рядовой!» Стрельба на какое-то время прекратилась. Когда она возобновилась, снаряды уже полетели в цель. На башне брызнул осколками стекла разбитый прожектор, квадратный кусок брони провалился внутрь. Однако затем прицел снова сбился. Фэй чувствовал напряжение солдата. «Дыши спокойно!» И снова в воздух полетели куски кирпича, комья земли, осколки асфальта, взрыв на гусенице, траки разорвались. Гусеница сползла с опорных катков. Проехав по ней, бронетранспортер резко вильнул с дороги и врезался в витрины магазинов под насыпью, покинув поле наблюдения видеокамер. Фэй решил, что с бронетранспортером покончено. Однако включилась инфракрасная камера, снова поймав его в поле зрения. Разгромленная витрина кафе, опрокинутые столики и стулья. Бронетранспортер развернулся к насыпи и поднялся по ней обратно на дорогу, разбрызгивая в стороны комья земли. Оказавшись наверху, он сбросил с насыпи брошенную машину, раздавил мопед. «До него 400 метров!» — доложил кто-то из солдат. Бронетранспортер озарился светом фар приближающейся машины. Еще один бронетранспортер, уже свой, пытающийся протаранить террориста. Однако тот продолжал крутиться, стараясь вернуть управление. Столкновение! Оранжевые искры от встречи стали со сталью. Но затем бронетранспортеры снова разъехались, удар лишь по касательной, и неприятельская машина продолжила путь к гостинице. 300 метров! Стрельба из автоматической пушки возобновилась, и либо наводчик наконец взял себя в руки, либо снова заработала система автоматического наведения. Корма бронетранспортера вспыхнула. Повалил густой черный дым. Теперь уже даже сквозь оконное стекло было слышно глухое ворчание двигателя. 200 метров! Второй бронетранспортер с китайскими солдатами остановился поперек дороги, намереваясь перехватить движущуюся по безумной дуге вражескую машину. Все находящиеся в центре управления прочувствовали удар через подошвы своих ботинок. Один солдат, обернувшись, начал было: «Полагаю...» Взрывная волна сбила капитана Сунь Фэя с ног. Он непроизвольно вскинул руку, защищая глаза от резкого света. Сунь Фэй закашлял, в ушах звон, медленно поднялся на четвереньки, затем на ноги. При этом с него свалился тонкий слой белой пыли. Остальные солдаты тоже поднимались с пола. Пуленепробиваемое стекло напротив пересекала одинокая огромная трещина, сверху донизу. Дисплей, голографический план и визуальный экран над ним умер. Отыскав бинокль, Сунь Фэй поспешил обратно к окнам, чтобы осмотреть повреждения. У него за спиной о чем-то переговаривались солдаты, вполголоса, с облегчением. Оглядевшись по сторонам, капитан увидел огромную воронку, окруженную искореженным металлом. Прикинув, он решил, что последний взрыв оказался по крайней мере вдвое мощнее двух предыдущих. Однако тяжесть в груди не проходила. Удушливая тошнота прямо под сердцем. Сунь Фэй провел тыльной стороной ладони по губам и снова поднес бинокль к глазам. «О, Господи!» Бинокль упал на пол. Капитан прижал палец к импланту. «Сообщение лейтенанту Ли Джану. Генерал в бункере?» «Так точно, товарищ капитан! Враг приближается! Заприте двери!» Долгая пауза. «Двери заперты, товарищ капитан! Прощайте!» Сообщение Мэй Лиен. На сетчатке замигала зеленая точка, указывая на то, что запрос сделан. За спиной заговорили солдаты, громко, вероятно, обращаясь к капитану. Он не слушал. Кто-то поднял с пола бинокль, встал рядом, тяжело дыша. Ахнул, выругался. Последним, что услышал Сунь Фэй, был топот его ног. Он выбежал из кабинета и захлопнул за собой дверь. Капитан Сунь Фэй не обратил на это внимания. Поджарый китайский танк тип 199. Башня в форме приплюснутого наконечника стрелы. Ржаво-бурая с черным броня. Пушки в башне не было. Сунь Фэй предположил, что танк угнали из ремонтной мастерской еще во время войны. Быстроходный, прочный танк стремительно приближался к Хиат Аману со скоростью 100 км в час. Замигала зеленая точка. Закрыв глаза, Сунь Фэй стиснул зубы. Последние его солдаты, поколебавшись лишь какое-то мгновение, выбежали следом за остальными. И Сунь Фэй остался один. На сетчатке появилась женщина, молодая, кожа цвета черного нефрита, волосы забраны в высокий пучок, лицо без косметики. Женщина казалась радостной. На лице широкая улыбка. «Сунь!» Улыбка поблекла. «В чем дело? Что? А я с тобой?» «Нет, нет, сегодня она у няни, ты же это знаешь, Сунь!» «Я тебя люблю, Мэй Лиен». «Сунь?» Лоб жены пересекла тревожная складка, прямо между глаз. Если Сунь был в чем-то виноват, если Мэй Лиен о чем-то подумала, но она не хотела об этом говорить, он обо всем догадывался, по маленькой складке на ее идеально гладкой коже. «Сунь?» — спросила Мэй Лиен. «Ты плачешь?» «Где? Где Ая? Мне нужно... нужно...» «Сунь, я же тебе сказала. Дорогой, что случилось?» «Я мог бы... я должен был...» Сквозь сомкнутые веки расцвел ослепительный белый свет. Испепеляющий жар поглотил Сунь Фэя.